который каждые 2 месяца собирает своих руководителей иммунистских фирм Старого Света. Заседание происходит в ФРГ в Валдорфе, в зале заседаний могущественной импортно-экспортной фирмы Вернер и Винклер, принадлежащей отцу немецкой семьи Паулю Вернеру. Ошибиться по поводу хозяев невозможно. Ведь немецкий «Nouvelle Espoir» Ноэ Гофнунг прописан по тому же адресу. Чаще всего на обсуждениях председательствует обосновавшийся в ФРГ с мая 1962 года преподобный отец Ким Хэ Хван. Когда его деятельность администратора и управляющего основных коммунистских фирм позволяет ему выкроить свободное время, он наблюдает за нормальным функционированием европейских церквей. Он отчасти хранитель храма и гарант ортодоксальности в этих отдаленных странах, где выполняет миссию надзора. Именно его секретариат ответил Жерару и указал ему путь, чтобы сочетаться с законным браком. Кроме гибкости и действенности, автономное управление предприятиями дает транснациональной фирме решающий козырь в современной экономической войне – тайну. Широкая публика, пресса и деловые круги обычно с большим опозданием узнают о том, что такое-то здание или такой-то завод попали в лапы преподобного отца. Чтобы знать об этом заранее, каждый президент или генеральный директор должен иметь возможность в любое мгновение сравнивать состав каких-то 150 муниципальных ассоциаций и административных советов контролируемых ими фирм со списком покупателей или создателей новых фирм в секторе их деятельности. Но такая документация имеется только в руках горстки ученых и журналистов. К счастью для Мун Сан Мена, они разбросаны по всему миру и пока еще не создали своей собственной транснациональной компании. Однако подобный метод работы имеет и крупные недостатки. Они касаются не столько транснациональной фирмы, сколько церкви, пожинающей плоды ее деятельности. К примеру, французская секция Церкви Единения быстро предстает перед следователями как странная бескорыстная ассоциация, собирающая долю доходов контролируемых ею коммерческих фирм. Напомним, каким образом. Возврат дивидендов, материальных поощрений и премий, возврат доходов с помощью исключительных условий, созданных для церкви некоторыми муниципальными предприятиями, например, доход, который пресс де Норманди могла бы извлечь из печатания «Нувель Экспуар», полностью поступает в отделение церкви, поскольку в счете указываются цены, равные или ниже себестоимости. Точно такое же национальное посредническое общество предоставляет семье исключительные страховые тарифы, работая себе в убыток, а потери возмещает на других клиентах. Эти прямые и косвенные поступления, сложенные с суммами, полученными от продажи «Нувель Эспуар», превращают церковь единения в процветающее предприятие. Официальная бухгалтерия, скрывающая часть поступлений, не позволяет оценить, какова эта сверхприбыль в 1982 году. Поэтому приходится основываться на заявлениях финансовых руководителей церкви. В меморандуме, который Жорж Катуа вручает банкам для получения кредитов, необходимых для покупки имения в Эври, он пишет: «Ассоциация Церковь Единения», подразумевается, что она снимет часть дома, «имеет такой уровень доходов, что в сравнении с ее расходами она будет получать, начиная с 1981 года, прибыли порядка 90-100 тысяч франков в месяц». Согласимся с этим, полиция также подтверждает, около 1 000 000 франков в год.